Часть 5. Теперь попытаемся навести порядок в табеле о рангах. Что важнее, заместитель Сталина по партии или первый заместитель по правительству? Что весомее, заместитель по ГКО, первый заместитель по НКО или заместитель по СНК? Ответ на этот вопрос был дан 30 июня 1941 года. В этот день был образован Государственный комитет обороны, ГКО. Это был, цитата, «чрезвычайный высший государственный орган СССР, в котором в годы Великой Отечественной войны была сосредоточена вся полнота власти. Постановления ГКО имели силу законов военного времени». Литературный источник. Советская энциклопедия, том 2, страница 622. Цитата. «ГКО, сосредоточив всю полноту власти в стране, руководил перестройкой народного хозяйства в соответствии с требованиями войны, мобилизацией сил и ресурсов страны, строительством вооруженных сил, совершенствовал их структуру, расставлял руководящие кадры, определял общий характер использования вооруженных сил в войне, осуществлял руководство борьбой советского народа в тылу врага». Литературный источник. Советская энциклопедия, том 7, страница 516. Таким образом, в ходе войны основной рычаг диктатуры, учет и распределение кадров, переместился в ГКО. Хотя в принципе ничего не изменилось. Все тот же товарищ Маленков под мудрым водительством товарища Сталина претворял в жизнь все тот же нерушимый сталинский принцип, в соответствии с которым кадры решали все. В ходе войны все государственные и военные структуры и органы Советского Союза, начиная со ставки Верховного Главнокомандующего, подчинялись решениям ГКО. В момент создания ГКО в его состав вошли Сталин – председатель, Молотов – заместитель, Берия, Ворошилов, Маленков. В феврале 1942 года в состав ГКО дополнительно были введены Вознесенский, Каганович, Микоян. В ноябре 44 года – Булганин, с мая 44 года – Берия, заместитель председателя ГКО. Теперь у Сталина стало два заместителя – Молотов и Берия. Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович не был заместителем Сталина по ГКО. В этот чрезвычайный государственный орган руководства войной Жуков не был допущен даже в качестве рядового члена.